Гаара, благодаря своей способности чувствовать песок, сумел обнаружить этот призыв. Проблема была в том, что уничтожить его у него не было возможности. Противник не позволял перейти из защиты в нападение, при этом сам не тратился на свою защиту, понимая, что пока призыв существует, ему ничего не грозит. Замкнутый круг. Находящихся же здесь шиноби, Гаара заставил отступить. Повезло, что туман Мизукаге позволил союзникам отступить, иначе ситуация была бы совсем плачевной. И ладно бы только это, но противник еще и комментировал свои действия и действия Гаары, чем действовал последнему на нервы. «Ну чего ты, давай уничтожь ракушку, я знаю, что ты уже ее нашел. Ой, техника водных пузырей, лучше защищайся». В Гаару полетели пузырьки. Казекаге не обманывался внешне безобидно выглядящей техникой. Последствия такой техники он уже видел. Защитная стена. Гаара воздвиг стену из песка. Пузырьки расплавили стену. Использую водяной пистолет с двух рук. Это то же самое, что водная пуля, только с двух рук и мощнее. Господи, что я несу. Общение с дебилами не прошло бесследно. Гагницу тяжело вздохнул. Ты там живой, я надеюсь? Водные снаряды пролетели в образовавшийся проход и увязли в пассивной защите Гаары. Молодец. Так держать. А теперь защищайся. Следующая волна пузырьков на подходе. Ты думаешь, почему я долблю тебя одной техникой? Потому что, во-первых, она эффективна и не дает тебе контратаковать. Во-вторых, я накапливаю воду на поле боя, которую я в дальнейшем буду использовать против тебя. Больше накопившейся влаги, выше мои возможности. А вот это еще хуже. Я вызываю дождь. Под него попадать не надо. Он, попадая на незащищенную кожу, высасывает чакру. Гаара не опасался дождя, высасывающего чакру благодаря броне песка, которую он формировал сам, но ему не понравилось то, что автоматическая защита на дождь не реагировала. Количество прибывающей воды, а также появляющиеся рядом с Гаарой лужи стали сильно беспокоить последнего. «Надо избавляться от воды», — подумал Гаара, — «воспользуюсь техникой погребения и уберу излишки воды под землю». Гаара создал в земле трещины, для того чтобы вода стекала под землю и не копилась на поле боя. «Не парень, ты крут». Идея, конечно, была хорошая, только в свое время я уже дрался с сильнейшим пользователем стихии земли. Ну правда, он не столько землей пользовался, и он попытался воспользоваться тем же способом, что и ты. «Отпрыгивай или блокируй». Вместо, где стоял Гаара, ударило несколько гейзеров. Потоки воды под высоким давлением. Это не шуточная угроза даже для шиноби уровня Каге. Автозащита Гаары сработала и остановила поток, но проблема была не в прямом уроне, а в том, что вода, ушедшая под землю, снова вернулась и создала огромную лужу. «Трепещи! Тьфу ты! Я же проиграть пытаюсь! Хихи! Парень, берегись! Если раньше я создавал технику пузырей рядом с собой, то теперь я могу создавать ее из ближайших источников влаги. Особенно опасайся за свою спину». Гааре пришлось создать технику песчаного щита, создавая вокруг себя кокон из песка, защищающий его со всех сторон сразу. Защита хоть и не абсолютная, но позволяющая выиграть немного времени, чтобы привести мысли в порядок. «Чертова ракушка, мне до нее не добраться». Можно было бы попытаться воспользоваться сильнейшей техникой императорского погребения песчаного водопада. Затянуть под землю и сплющить, но эта ракушка, которая обитает на дне моря, и сама по себе устойчива к давлению, да и для создания техники мне нужно время, которого у меня нет. Да и противник, несмотря на экстравагантный внешний вид, каждым своим действием лишь усиливает свое преимущество, размышлял Гаара, наблюдая за происходящим снаружи через технику песочного глаза. Гаара судорожно перебирал вариант за вариантом, но не мог найти выхода из ситуации. Если бы Гаара умел паниковать, возможно, он бы уже начал это делать. Гаара, который славился своей защитой и количеством чакры, впервые столкнулся с противником, против которого ни защита, ни количество и мощь чакры не помогало. «Вау, я такого еще не видел, но на твоем месте я бы долго на одном месте не сидел, видишь ли, количество влаги все увеличивается. Мои пузыри висят рядом с тобой, и их с каждой секундной становится все больше. Я шас иду к тебе заключить твою защиту в водную тюрьму. Придумывай что-то быстрее». Гангицу действительно шел вперед. Рок ли он же гидроплан? 3 минуты полет нормальный, все-таки в печать экстренной эвакуации чакры было закачано немерено. Рядом летел героический дед, который спас мою тушку от аннигиляции, чему я был несказанно рад. «Ух ты, а что это у нас тут?» Дед перед самым приземлением завис на секунду, так и держа меня за ногу, а после аккуратно опустил меня на песок и приземлился рядом. Я огляделся. Дождик, песчаный кокон, мыльные пузырьки летают рядом, пыхтит ракушка и Элвис с улыбкой смотрит на нас. Радуги и поняшек только не хватает. Нет, ну нет, в мире точно нет справедливости. В то время, как нам с Карлсоном достался монстр, шмаляющий из аннигиляторной пушки, владеющий всеми стихиями, сенсор и хамелеон, да еще и самоумножающийся на два. Гаара тут аквапарк устроил и развлекается. Еще раз здравствуйте. То, что вы здесь, означает, что вы всех остальных уже победили? С улыбкой спросил Элвис. Ну как бы, попытался ответить дед. Не, Казекаге, я вообще не видел, Рыкаге удалось запечатать, а этот в бинтах надрал нам задницу, и мы в данный момент спасаемся бегством, ответил я. Что все так плохо было? Участливо спросил Элвис. Да пипец какой-то, это жуть какая-то, а не человек, воскликнул я. На-на-на, не надо обижать учителя, вступился Аанаки за эту жесть. Знаю, ведь это я его в свое время убил, приосанился Элвис. Между прочим, вы сами умерли от его руки, возразил Аанаки. Это все частности, отмахнулся от этого довода Элвис. В общем, слушайте, я использую элемент тени. Мой призыв, раковина, использует массовые иллюзии, а ее атаковать не получится, потому что, скорее всего, это будет мираж. Меня атаковать тоже бесполезно, пока раковина жива. Господи, как я не ненавижу это повторять раз за разом. Вы же сейчас мне не поверите и попытаетесь кинуть в меня кунаем, подозрительно спросил Насон. Ну ракушка, так ракушка, а что это за пузырьки летят к нам? Спросил его я. Настоятельно не рекомендую ловить их. Крайне вредно для организма, объяснил Элвис. Тем временем, Гаар разрушил свой кокон, раскидывая песок во все стороны. Ли ракушка вон там, ее надо разрушить, крикнул Гаар, показывая рукой. Не, ракушка вон там, показал я в другую сторону, отвил ему я. Я чувствую ее с помощью песка, а вы под иллюзией, возразил Гаар. На меня не действуют иллюзии. Спасибо мелкому за дополнительные скрытые от налоговой чувства, на которые гендзюцу редко бывают рассчитаны, возразил на его возражение я. О, наш человек, Элвис показал мне большой палец вверх и, повернувшись к Гааре с извиняющимся видом, сказал: я не говорил, что ракушка не может двигаться, а на то место, где ты ее ощутил, я поставил большой водный пузырь обманку. Пузырьки приближались, я попытался проткнуть один из них ломом. Пузырь лопнул, лом сплавился, и у меня в руке остался огрызок, за который я его держал. Да что за хрень-то такая, у меня так скоро ломов не останется. А Аанаки на технику пыли чакры есть? Выкрикнул Гаар, отстреливая пузырьки песчаными пулями. Мне нужно 10 минут, ответил Аанаки и сел медитировать. Ли, можешь открыть врата? Не, я по нулям. Чакры нет, ломы кончаются. Я привязал целую связку взрыв тегов и кинул в ракушку. Взрыв был, эффекта нет. Извините, техники огня такого слабого уровня на ракушке не сработают. Несколько техника ранга, а лучше, что-нибудь еще мощнее и желательно с элементом молнии, уточнил Элвис. Гаар оказался рядом с нами, сделал песочное возвышение и воздвиг песочную стену вокруг Аанаки. Ли, мы должны защитить Аанаки, пока он копит чакру на технику. У тебя есть какие-либо идеи, как убрать лишнюю влагу? Я пытался сделать так, чтобы она ушла под землю, но он, кивок в сторону Элвиса, возвращает ее обратно с помощью гейзера и создает новую воду. У меня нет, зато он есть у тебя, мой ученик. После чего я протянул ему мешок с маркировкой М10-8, который вытащил из печати. Поле боя. В своей жизни Гаар умел делать лучше всего две вещи. Первое – это убивать. К его сожалению, первое убийство он совершил самим фактом своего рождения. В дальнейшем, находясь под воздействием демона, Гаар убивал много, убивал разными способами, в основном это были другие шиноби, но среди неудачников, павших от его руки, были также и бандиты, и даже несколько самураев. Второе – это месить цемент. Данный навык был открыт случайно, вследствие неудачного нападения на Коноху и попадания Гаары в плен. Из-за разрушений в результате нападения на деревню, последняя испытывала необходимость в ремонтно-восстановительных работах. Возможно, Гаар бы провел свое заключение в плену в одной из тюрем Анбу, но судьба распорядилась иначе. Из воспоминаний Гаары. В общем, так, Гарик, смотри сюда внимательно. Вот эта хрень называется цемент марки М10-8. Что эти буквы обозначают, хрен его знает. Я его у Тазуны в свое время приватизировал, Мы его использовали при строительстве моста, поэтому на выходе получим быстро затвердевающий водонепроницаемый бетон. Сейчас мы добавляем вот эту хрень из расчета 5 литров на 1 метр кубический смеси. Потом добавляем воду, и ты все это аккуратненько своей чакрой начинаешь перемешивать. Старайся уменьшить количество пузырьков, и, как говорил Тазу, на залитую конструкцию нужно каким-то образом вибрировать. Я так и не понял, как целую конструкцию можно заставить вибрировать. Я знаю, нужно рядом что-нибудь взорвать. Наруто, я в тебе ни секунды не сомневался, но мы пытаемся построить объект, а не снести. Не объект взорвать, взорвать что-нибудь рядом, чтобы вибрация была, а взрывная волна нет. Звучит логично, потом попробуем. Ли, ты так много знаешь о строительстве, сказала Тимари. А то, мы не только мосты взрывать умеем. Да, Наруто, ну я же уже извинился, и эту, как ее, объяснительную написал. Конец воспоминаний. Сам того, не желая, Гаара укреплял свои навыки при строительстве оросительного канала из страны огня в Суну и восстанавливая уже собственную деревню. Если бы Гаара сказал, что он второй в мире по созданию бетонных конструкций, то никто не посмел бы претендовать на первое место. Гаара взял мешок и кинул его целиком в ближайшую лужу, при этом стал закручивать целый пласт песка по спирали, создавая песочную воронку. Ли же из печати продолжал доставать мешок за мешком. К тому времени, как вновь созданные пузырьки долетели до них, Гаара замесил гигантский по объему пласт цемента, после чего создал защитную баррикаду уже из него, максимально удалив воздух и сжав получившуюся конструкцию давлением чакры, спрессовав получившуюся смесь до максимально возможного уровня. «Не знаю, что вы делаете, но я надеюсь, это поможет», — воскликнул Гангицу. «Вот это да!» Противник удивился, увидев, что пузырьки, которые до этого прожигали песочную защиту насквозь и иногда даже летели дальше, были остановлены внешним слоем вновь образованной стены. Более того, вода, которую создавал дождь и техники пузырей, уменьшалась под действием вновь обретенной техники Казекаге. На достигнутом Гаара не остановился. Видя, что защитная стена успешно выиграла время, Гаара пошел еще дальше, а именно создал с помощью песка гигантские руки, которые стали возвышаться из земли. Его брат Канкура благодаря своим куклам мог строить высотные здания, поднимая тяжелые грузы на высоту. Гаара решил создать свой аналог. Гигантская песчаная руки погрузились в песок и подняли гигантскую многотонную бетонную конструкцию в форме лома. Затраты чакры Гаары на данные действия были просто фантастическими, но как бывший джинчурики и действующий Каге, он мог себе это позволить. «Парень, если ты обладал расширенным геномом, надо было использовать его раньше», — воскликнул от увиденного Гангицу. «Ли, где ракушка?» — спросил Гаара. «А, что, извини, я слегонца охренел», — ответил Ли. «Где ракушка?» — повторил Гаара. «Вон в том направлении, где-то в 100 метрах от нас». Гаара не ответил, руки подняли лом и опустили в указанном направлении. Мощный удар многотонной конструкции поднял кучу пыли и песка, вызвав землетрясение. «Да, вы сделали это, ракушка уничтожена. Парень, помнишь, я говорил про сильнейшего с элементом земли? Беру свои слова назад, это ты сильнейший, осталось только победить мою последнюю технику». Внезапно раздался БЗЗ, и в Гаару полетела техника пыли. Моу догнал беглецов и вступил в бой. Руки перекрутили лом и выставили его на перерез летящей техники. Аннигилирующий взрыв не сумел пробиться через большую конструкцию. Треть бетонного лома была уничтожена, но союзные шиноби сумели выжить. «Как я тебя понимаю, Ли?» Увидев произошедшее, подошел и похлопал Гаару по спине. «Моу, тебя какого хрена сюда принесло? Меня уже добивать собирались», — обиделся Гангицу. «Ну извини, это вообще, что такое? Никогда такого при жизни не видел. Очередной расширенный геном? Впрочем, неважно». Очередная техника пыли была создана и полетела в Гаару. Гаара же, не используя гигантский лом, выстрелил из земли бетонной плитой, которая от удара была развеяна. Техника пыли уничтожает все на своем пути, расщепляя препятствия на атомарном уровне, и от нее нет защиты в прямом смысле слова. Является ли она совершенной? Конечно же нет, от нее можно уклониться, а можно подставить что-то достаточно массивное, чтобы она, уничтожив этот объект, уничтожила и себя. Другое дело, что у большинства шиноби нет возможности это сделать. «Моу, смотри, что я использую», — воскликнул Хазуки, — навевает воспоминания, не так ли? «Техника бесконечных взрывов». Моу посмотрел на туман. «Ага, как я тебе надрал задницу с помощью нее, все равно мы оба умерли», — заметил Моу. «Умерли оба, но выиграл я. Не согласился Гангицу. «Что за техника такая?» Спросил Ли. «Мизукаге создает клона из масла и воды. Масло – это тело клона, вода же наполняет его изнутри, и ее можно нагреть или остудить. Когда клон двигается, температура масла возрастает, а вода изнутри закипает и превращается в пар, который взрывается, затем град остужает его, клон уменьшается и цикл продолжается. И так раз за разом. Я понял, фирменная БЗЗ на нем не сработала, так как клон сам по себе взрывается и восстанавливается. Ради всего святого только Наруто про эту технику нарассказывайте, а то если это удалось сделать человеку со стихией воды, я боюсь, Конаху и весь мир ждет много незабываемых дней, потому что у Наруто мало того, что стихия огня, так еще и талант к фуюндзюцу. А мне уже надоело раз в 3-5 лет заново отстраивать деревню с нуля. Видя вопросительные взгляды двух противников, Ли продолжил. Ну то Лис заглянет, то Шикаку со всей Исуной, потом Пиин приперся, а до этого еще квартал Учих пришлось с руин поднимать. Начал загибать пальцы Ли, не я, как бы за разнообразие, но перестраивать деревню целиком это уже перебор. Навороченный клон бросился к нам, наступил на землю и провалился, так и не добежав до нас. Все участники сражения долго и упорно смотрели в яму, куда он провалился. «И что?» – спросил Анаки. «Где мой клон?» – озадаченно спросил Гангицу. Все дружно посмотрели на Гаару. «Не надо было бежать по месту, где я замешивал бетон. Я идиот. Это было так просто». Моу ударил себя по лицу. «Я породил монстра!» – воскликнул Ли. Глава 55. Штаб союзных сил. Штаб, у нас срочное сообщение. Гаара с Ли сумели победить Гангицу, в данный момент они заканчивают его запечатывание, воскликнул оператор. Отличная новость, воскликнул Эй. Но как им это удалось? Насколько мне известно, он был одним из сильнейших Каге своего времени, спросил Эмей. Оператор отправил запрос. Неизвестно, очевидцы говорят, что вначале Гаара посовещался с Ли, после чего последний достал что-то из печатей, после чего Гаара использовал невиданный до этого момента геном. Странную технику из смешения воды, песка и какого-то материала из печати, сейчас уточню. Оператор замолчал. Это была смесь для замешивания бетона. Гаара победил Хазуки, используя быстро затвердевающий бетон, удивленно воскликнул оператор. Опять ли его странные идеи, сказал Инаичи. Главное, что они работают, остальное не важно, мы должны использовать любое преимущество, которое удается получить в нашу пользу, ответил Шикаку. «Как дела у Мифуны?» – спросил Райкаге. «Успешно зачищают остатки противников. Все отлично», – ответил оператор. «На побережье тоже все тихо», – поддержал Инаичи. «Не к добру это. По всем фронтам тишина. В конфликте такого масштаба это может означать несколько вещей. 1. Противник сильно ослаб и в войне произошел перелом. Но такого быть не может. Мы одержали несколько серьезных побед, но до основных сил, а именно Мадары, так и не добрались. 2. Противник производит перегруппировку и накапливает силы для решительного удара. Нужны усилить бдительность. Дайте указание обращать внимание на любые, я повторяю, на любые, даже незначительные вещи. Пусть разведка докладывает буквально обо всем, что кажется им подозрительным». Проанализировал и раздал приказы Шикаку. «Передаю приказ», подтвердили операторы Инаичи. Некоторое время спустя. «Цунаде еще не вернулась?» – спросил Райкаге. «Нет, я не могу ее отследить», – ответил Инаичи. «Что такого важного заставило ее покинуть штаб в такой момент? Она же у нас главный меднин», – пожаловался Райкаге. «Думаю, что-то настолько важное, что это может переломить ход войны», – подумав, ответил Шикаку. «Наруто все еще восстанавливает чакру?» – спросила Мизукаге. «Да он под охраной и присмотром, отсыпается в госпитале», – ответил кто-то из охраны. «Где Би?» – спросил Райкаге. «Би, все еще у вас в палатке и не покидал ее. Этих двоих надо держать на контроле, они наш козырь, но при этом и слабое место», – сказал Шикаку. «Неизвестное место». Человек в маске сидел напротив гигантской статуи, к которой жгутами был прикреплен Рачимару. Он оценивал обстановку благодаря пересаженным ринниганам, которые имели возможность передачи информации между его носителями. Носителями же заранее были выбраны воскрешенные шиноби, находящиеся в гуще сражений. Ну надо же, они сумели победить Хадзуки, но его жертва была не напрасной. Цучикаге выбыл из боя, подумал он. Думаю, нет смысла больше тянуть время. Настала очередь воспользоваться бонусом к нашему плану в виде техники воскрешения и закончить этот фарс. Орочимару, повинуясь технике гендзюцу, словно в трансе использовал ручные печати и использовал технику воскрешения. Рядом с ним из-под земли появился гроб. Крышка гроба открылась, и оттуда вышел человек в боевом одеянии клана Учиха. Человек медленно огляделся, вокруг оценивая ситуацию, потом осмотрел себя. Это не техника внешнего пути самсары небесной жизни Нагата, это обычная техника воскрешения. Вслух резюмировал увиденное человек. Верно, ответил человек в маске. Где Нагата? Нагата был слишком нетерпелив и потерпел поражение, пытаясь уничтожить Коноху. Где его глаза и что с его телом? Тело и глаза у меня, не стоит беспокоиться. Черный Зицу обеспечил их возвращение. Что с нашим планом? Почему идут такие серьезные отклонения от него? Недовольно спросил человек. Много чего случилось, но сейчас не время для пустопорожней болтовни. Вон там находится основная часть союзных сил Шиноби. Человек показал направление рукой. Мне нужно, чтобы ты выманил их резервы, и я смог обнаружить оставшихся джинчуурики. Идеально будет, если ты сможешь выманить восьмихвостого. Человек пристально посмотрел на человека в маске, осмотрел статую с привязанным Орочимару. Было видно, что он размышляет. Чем займешься ты сам? Я думаю, что после того, как ты устроишь свое грандиозное возвращение, союзные шиноби пойдут на все, чтобы уничтожить владельца техники воскрешения. Я уже позаботился о том, чтобы они узнали, где я нахожусь. Так или иначе, они в тупике. Ты отвлекаешь или даже уничтожаешь их основные силы. Если встретишь джинчуурики, захватишь либо пометишь. Я и мой друг, показывает на Орочимару, ликвидируем силы, которые они направят против меня. И либо среди этих сил будет восьмихвостый, и наш план исполнится сразу, либо же мы уничтожаем противника, после чего находим восьмихвостого, и план исполняется уже гарантированно, но с некритичной задержкой. За эти годы ты не утратил свое мышление. Очень хорошо. Человек направился в указанную сторону. Штаб союзных сил. В штаб зашел один из охранников. Якуши Кабуто просит аудиенцию. Мы его уже обыскали и наложили печать на использование чакры, ответил охранник. И что же хочет сказать подручный Орочимару? Рейкаге выглядел заинтересованным. Шикаку, Инаичи, вы знаете его лучше нас. Расскажите, что он из себя представляет? Спросила Мизукаге. Шиноби Листа, ныне Нукинин, сирота, воспитанный в детском доме Конохи, бывший шпион и правая рука Орочимару. Умен, расчетлив, прекрасен в шпионаже и медицинских техниках. По неизвестным нам причинам, крайне предан Орочимару. Вот краткая выжимка. К сожалению, личное дело хранится в Конохе, и я его не изучал, ответил Инаичи. Запустите. Обратился к охране Рейкаге. Хуже от того, что мы его выслушаем, не станет. А информация лишней не бывает, он может соврать, и мы этого не поймем. Шпионаж – это его конек, при этом он еще и меднин, возразил Инаичи, а пытать его времени у нас нет, быстро расколоть не получится, и я более чем уверен, что он сможет умереть в любой момент, если сам того захочет. В кабинет зашел Кабуто в сопровождении охраны. Ну, право слово, печати наложили, свитки отобрали, я шпион, а не псих со скальпелем на Каге лезть. Пожаловался Кабуто. Якуши, не поясничай, осадил его Инаичи. Ты пришел к нам, а не мы к тебе, и ты все еще Нукинин. Ну, технически говоря, уже нет. Амнистия Нукининам, присоединившимся к войне на стороне Альянса, была объявлена в начале войны. Я тут даже людей из травы видел, возразил Якуши, с доводом о том, что я пришел к вам, спорить не буду. Я желаю заключить сделку. Очень интересно, что ты можешь предложить и что потребуешь взамен, хмыкнула Мизукаге. Начну с того, что интересует меня. Во-первых, полная амнистия для Орочимару и его фракции. Кабуто замолчал, осматривая помещение и реакцию присутствующих. Вы успешно ассимилировали Таюю, я хочу того же для Орочимару и себя. Ну, допустим, продолжай, махнул рукой Рейкаге. А ты не забыл, что мы оказались в этой ситуации именно из-за техники воскрешения Орочимару? Возразил Инаичи. Орочимару жертва, и вы это прекрасно знаете, отчеканил Кабуто. Во-вторых, мы поможем вам в войне после освобождения Орочимару. И чем же вы сможете помочь? Вмешался в разговор Шикаку. Техникой воскрешения Орочимару и моими медицинскими навыками, я думаю, это уже немало. И как? Шикаку оборвал себя на полуслове. Печать, «Техника реинкарнации живого трупа, через которую Орочимару может воскрешать себя», — воскликнул Шикаку. «А вижу, вы нашли часть информации в базе, которую так удачно разграбили. Орочимару находится под гендзюцу. Мы должны убить его текущее тело для того, чтобы он смог переродиться и помочь в войне с Мадарой. Не поймите меня превратно, но планы Мадары и желания Орочимару кардинально отличаются. Даже если и так, что же такого ценного ты сможешь предложить взамен? Мой отец учил меня не заключать невыгодные сделки», — сказал Рейкаге. «Я узнал местоположение Орочимару, соответственно и положение Мадары. У нас срочные новости», — воскликнул оператор, вопросительно посмотрев на Шикаку и переведя взгляд на Кабуто. «Докладывай», — взревел Рейкаге. «Не до секретности, если они срочные. Мы обнаружили странную чакру и одинокую фигуру, приближающуюся к нашим основным силам». Глава 56. Глава 56. Учиха Мадара. «После воскрешения я, используя свои способности сенсора, смог найти армию, штаб и полное расположение скрытых сил противника. К сожалению, хоть я могу различить и найти чакру девятихвостого и восьмихвостого, но огромное расстояние и техника барьеров этому помешали. Ничего страшного, нужно всего лишь ударить побольнее, и они вылезут сами. А я получу удовольствие от битвы и заодно оценю навыки нового поколения шиноби. Я снова жив, пусть даже это и не полноценная техника воскрешения, а лишь жалкая подделка, созданная Табирамой, но это временная мера. Обито все также послушен, и план, созданный мной, все еще выполняется, пусть с отклонениями, но тем не менее не бывает идеальных планов, впрочем, как и идеальных исполнителей. Якоря, которые я оставил при жизни на непредвиденные обстоятельства, все еще на месте, я могу это ощущать. Запретная индивидуальная метка, проклятая метка, все еще находилась в сердце Обито, поэтому оснований переживать, что последний перехватит контроль над моим планом, нет. Хороший день, день, когда я полностью воскресну и лелеемый десятилетиями план исполнится, если бы чертова техника нечестивого воскрешения не забирала большую часть ощущений, его можно было бы считать великолепным. Хорошо, когда даже смерть – лишь жалкая отсрочка, а вовсе не помеха исполнению моих планов. Впереди появились первые признаки битвы. Трупы белого зицу и неизвестны шиноби. Я не скрывался, вражеские сенсоры засекли меня в тот момент, когда я того захотел, и не секундой раньше. Можно было бы напасть из-под тишка, ударить мощнейшей техникой по скоплению сил противника, оставив последнему минимальные шансы на противодействие и выживание, но зачем? Великие планы, хитрые тактики нужны лишь в сражении с равным или более сильным противником. Комара ты просто убиваешь, и неважно, один он, или их 10 тысяч, просто это потребует не одного, а несколько ударов. Предстоит не война, а бойня, но, как говорится, нельзя приготовить яичницу, не разбив яйца нельзя полностью изменить миропорядок без жертв. К тому же гражданских и детей там нет, а стало быть, и жалеть некого. Взялся за кунай, одел протектор шиноби, будь готов умереть. Эту истину я понял еще с младенчества. Забираюсь на гору и осматриваю армию вражеских шиноби. Старого знакомого Анаки я засек еще сразу, но видеть и ощущать навыками сенсора — это абсолютно разные ощущения. Пацан превратился в старика. Моу, судя по всему, так же, как и я, воскрешен техникой нечестивого воскрешения, не самый лучший, но тем не менее союзник. Оцениваю силы противника визуально и навыками сенсора. Анаки, ослабевший, дряхлый старый, как и былые времена, не соперник. Что за разочарование? Неизвестный пацан с протектором Суны и тыквой за спиной, огромные запасы чакры, может быть интересен. Огромное количество сброда без способностей с протектором разных стран, просто мясо, на которое даже не стоит обращать внимание. А есть ли элитные бойцы из Конохи? Что творится в родной деревне и насколько сильны шиноби из нее? Пока никто не зацепил моего внимания. Рядом со мной приземлился Моу. «Это кто?» — спросил неизвестный шиноби в странном зеленом костюме с протектором Конохи. «Хэймэм, этот костюм, это разве не дефектный продукт, который в свое время разрабатывал Табирама? Это Учиха Мадара», — ответил Анаки. «Еще один Учиха, очередной глазастый рейд-босс пришел по мою душу, ну вот за что мне все это», — воскликнул парень. «Что значит очередной? Я Учиха Мадара, и я единственный. Вызывайте подкрепление, срочно», — воскликнул неизвестный шиноби. «Подкрепление, это именно то, о чем просил меня Обито. Хорошо, я подожду это ваше подкрепление, Скорее всего, это будет резерв элитнейших бойцов резерва. К приходу подкрепления противник нужно оценить возможности, предоставляемые этим телом. Начну с тайбзюцу, как с основой по мере усиления сопротивления противника. Буду проверять различные аспекты моей силы. Бегу на противника. Отряды шиноби приняли вызов и бегут на меня. Они что, совсем не знают, кто такие учиха? Что за бессмысленные действия? Благодаря шарингану, я не просто вижу действия противника, я предугадываю эти действия до их совершения. Кто-то в клане называл эту способность не предугадыванием, а видением будущего. Атаковать учиху в ближнем бою первым означает гарантированно получить идеальную контратаку. Это же основы, о которых, когда я был жив, знали все. Неужели современные шиноби настолько деградировали? Просчитать маршрут моего движения к Анаки, проанализировать атаки ближайших противников, совершить контратаки и продолжить движение, оставив позади себя мертвых врагов. Рок Ли, он же мастер тайбзюцу. Это кто? Вопросительно смотрю на Анаки. Это учиха Мадара, ответил Анаки. Еще один учиха, очередной глазастый рейд-босс пришел по мою душу. Ну вот за что мне все это, спрашиваю небеса. Большая грива волос почти, как у льва, развивающаяся на ветру, он их при жизни чем мыл. Шампуня на такое не напасешься, красный пафосный доспех, краснючие глаза как при обострении конъюнктивита, но это не аллергия, а гребаный шаринган. И смотрит на нас, как армейский инструктор на новичков в учебке, взгляд так и говорит: «Вы все говно, а я Д'Артаньян». Это как фотографии в рекламной кампании слева да справа после. Слева страшненький толстый, справа он же, но уже прокачанный. Вот и получается слева соски, справа этот чел. Он нападает. Воскликнул кто-то из шиноби. Дальше события понеслись вскачь с огромной скоростью. Пафосный побежал на армию, армия побежала в ответ. Что происходит, когда люди, не понимающие, что такое шаринган, влетают на обладателя этого самого шарингана 80 уровня? Правильно, кровавая баня. Вот он завладел чьим-то мечем и началось. Красный костюм, меч, красные глаза и довольная рожа. Вот только кхарнитов нам тут не хватало. Мне, если честно, одного дикого дзянишита за глаза хватило. Мадар исполнял танец, грациозный просчитываемый танец смерти. Одно движение, один труп, каждое движение на опережение, словно машина, просчитывающая происходящее и выбирающая оптимальные варианты умерщвления. Даже я на какую-то секунду был заворожен происходящим. Как специалист по тайбзюцу, я вижу и понимаю больше других, и мастерство исполнения, отточенное до совершенства, произвело на меня впечатление. Вместе с тем, что творят наши шиноби, это жесть. Да что ж вы себя не бережете-то? Шиноби самоубиваются на свежем воздухе. Вы что, лемминги чтили? Кричу я, распечатывая лом и влетая в ближний бой с Мадарой. К сожалению, не все, как старуха Чие. Вот она знала, что делать с шаринганом. Один отвлекает, другой со спины дает по маковке, если не получается, существуют другие способы борьбы. Учиха Мадара, да что ж вы себя не бережете-то? Шиноби самоубиваются на свежем воздухе. Вы что, лемминги чтили? Кричит парень в костюме Табирамы. Странное у него оружие, сплошной прут из чакропроводящего материала. Это новое обмундирование Канахи. Не могу поймать его движение, потому что в отличие от остальных он не атакует первым, при этом откидывает и прутом защищает ближайших шиноби, которых я атакую. На мои же атаки у него хватает скорости реагировать и даже контратаковать. Протектор Канахи, неудивительно, что у этого шиноби есть навыки противостояния шарингану. Честно говоря, я удивлен, его скорость реакции и общая скорость даже превышает мою, что, собственно говоря, ему не помогает, но позволяет пассивно мне противодействовать. Шиноби парирует атаки моего меча прутом, на противоходе атакует этим же прутом и постоянно пытается ударить меня в пах ногами и прутом. С каких пор в Канахи стали использовать столь своеобразный стиль тайбзюцу? При этом не могу поймать его взгляд. Драка с союзными шиноби и этим странным парнем не мешает мне оценивать ситуацию в целом. Моу использует технику пыли, неизвестный пацан с протектором Суны и тыквой за спиной пытается заблокировать атаку, используя спрессованный песок, нет этажей бетонный блок, который он поднял из-под земли. К сожалению, это не поможет, техника пыли блокируется либо другой техникой пыли, либо комбинированной техникой равной по площади и силе, иначе она разрушит противодействующую технику и продолжит движение, что, собственно, и произошло. А Анаки не противодействует, а он и не сможет, чакры то нет. А это что такое? Мой шаринган точно определил место и состав техники, луч энергии, состоящий аж из четырех стихий, врезался в технику пыли и развеял ее. Кому-то удалось спрятаться от моей сенсорной техники. Вот только твоя техника тебя выдала, и я смог понять, кто ты. Из-под земли вылез человек, Кокудзу. Ты не только предал Акацки, но еще и решил выступить на стороне наших врагов, сказал Моу, вернее Обито, используя Моу, как медиума. Предал, контракт себя исчерпал, и я не считаю себя чем-то обязанным. Более того, наши идеалы не совпадают. Позволь угадать, деньги, задал вопрос Обито, но мы не претендуем на твое богатство. Ваше существование само по себе это финансовый риск. Деньги, это не только деньги сами по себе, это еще финансовые активы, ценные бумаги, нематериальные активы, долгосрочные вложения и другое. Я понял простую истину, чтобы стать богатым не нужно просто зарабатывать деньги, нужно защищать источники их поступления, диверсифицировать риски. Вы не претендуете на мои текущие денежные активы, но ваш план предусматривает физическое уничтожение или порабощение моих контрагентов, впрочем, как и всю действующую денежно-расчетную систему отношений. Соответственно, косвенно вы делаете меня беднее. Это недопустимо. Патетично воскликнул Кокудзу. Бой на секунду затих. Присутствующие пытались понять, что вообще происходит и кто этот человек без протектора. Я считал себя умным и образованным, но я ни черта не понял из того, что говорит Кокудзу. Что это с ним? Спрашиваю у Моу, обращаясь к Обито. Да не обращая внимания, Кокудзу всегда был долбанутым на почве денег. Моу взял паузу. Горестно вздохнул, ты еще со Сари не видел, вот с кем приходится работать. Никогда не ожидал, что буду настолько рад видеть рад этого капиталиста Цундери. Я не полезу в вашу войну, говорил он. Три раза хаха. Главное что? Главное, это правильная мотивация. Ли, ты знаешь этого шиноби? Спросил у меня Анаки, внимательно следя за Мадарой. Это Кокудзу, бывший член Акацки, а ныне мой торговый партнер, ответил я. Каким образом? «Тебе удалось перевербовать члена Акацки?» – удивленно спросила Анаки. «А это было?» «Я задумался. Случайно?» «Пожимаю плечами. Что значит случайно?» «Уже Гаара подключился к беседе. Как можно случайно завербовать одного из сильнейших шиноби моей молодости?» «О его силе, насколько я помню, сам Хаширама положительно отзывался. Со всеми можно договориться, особенно если соблюдать базовые правила общения. Запоминайте». В общении с Кокудзу существует всего несколько базовых правил, успеваю объяснять, я пока Мадара о чем-то разговаривает с обменивающимся с Кокудзу техниками Моу. Правило первое, никогда, повторяю, никогда не пытайтесь подрывать финансовые интересы Кокудзу. Правило второе, в его присутствии не упоминайте про профессиональные союзы работников, эта концепция не находит у него понимания. Он обещал в случае обнаружения этих паразитов гасить их катоном или его аналогом до полного умерщвления последних. Если мои аргументы против рабства он со скрипом, но принял, то вот профсоюзы вообще никак. Правило третье, никогда, повторяю, никогда не занимайте у него деньги, проценты будут лютые, плюс скрытые условия, в общем попадете в натуральное финансовое рабство. Ли, а почему он присоединился и сражается на нашей стороне? Можно ли ему доверять? Спрашивает Анаки. Трудно сказать. Пытаюсь проанализировать ситуацию. В последний раз я ему объяснял про концепцию выгоды в целом и про концепцию упущенной выгоды в частности. Учитывая, что он вылез, когда наше войско начало нести серьезные потери. А чем ты вообще? На лице Анаки полное непонимание. Ну вот смотри, у каждого шиноби есть потребности. Еда, туалетная бумага, снаряжение, медикаменты, страховка, невыплаченные кредиты, расходы на погребение и так далее. За свою жизнь средний шиноби может принести Кокудзу около 10 тысяч рё. Это долгосрочные вложения. У нас с Кокудзу имеются фирмы, покрывающие эти потребности. Что произойдет, если Мадара вынесет 10 000 армию? В лучшем случае Кокудзу получит оплату за погребение. В худшем, еще и сам страховку оплатит. А что там Мадара выкинет в случае своей победы, вообще непонятно. Это прямая угроза финансовым интересам Кокудзу. Помните, я говорил про правила? Вот в данный момент Мадара нарушает правило номер один в общении с Кокудзу. Почему же он появился только сейчас, а не раньше? Мы уже несли потери с первого дня. Попытался найти пробел в моем логическом объяснении Анаки. Ну, мы пока только развивающая компания, и обслужить всю союзную армию мы фактически не сможем, Поэтому если на небольшие потери Кокудзу может закрыть глаза, так как это пока не потери, то разовый вынос всей армии это уже кардинальный убыток. Спиной к нему поворачиваться можно, остальное не важно, подвел итог Анаки. Штаб союзных сил. Мы обнаружили странную чакру и одинокую фигуру, приближающуюся к нашим основным силам, доложил один из операторов. Обновление. Имеется визуальный контакт. Анаки подтвердил, что данный человек это Учиха Мадара, доложил оператор. Мадара не живой, он воскрешен техникой нечестивого воскрешения. Началось. Радостно воскликнул Рейкаге. На него недоуменно осуждающе посмотрела Мизукаге. Я в том смысле, что наш выход. Хватит сидеть в тылу. Под этим взглядом стушевался грозный Рейкаге. Мабуи, телепортируй меня. Используй технику небесного переноса. Уведомляю отряд Гинмы, сказал Инаичи. Где там Хокаге носит? Мы начнем без нее. Пусть присоединяется, сказал Рейкаге, выходя на открытую площадку. Ассистентка Рейкаге подготовила технику. Мизукаге направилась к отряду Гинмы, предварительно взяв с собой слизня Кацуи. Данный отряд был известен тем, что работал под руководством четвертого Хокаге и мог использовать пространственную технику бога грома для телепортирования объектов, в том числе живых людей, к печати маяку. Цунади сама у нас ЧП, обратился Шикаку через призыв Цунади. Кацую огромная королева улиток, способная распадаться на множество слизней, которые в свою очередь могут обмениваться телепатически между собой информацией. Перед своим уходом Цунади оставила несколько слизней и попросила связаться с ней в случае непредвиденных обстоятельств. «В свете полученной информации, ты ничего не хочешь нам сказать?» — спросил Шикаку, глядя на Кабуто. «Вот теперь вы должны еще больше прислушаться к моим словам. Если кто-то и произвел эту технику, то только Орочимару, и убив текущее тело Орочимару, мы разрушим эту технику. Подожди, при нападении на Коноху Орочимару воскресил Хашираму и Табираму. Почему сейчас мы видим тело Мадары? Если бы я был на месте противника, обладая такой мощью, я бы направил Мадару на основное войско, а Хашираму сюда на наш штаб. Почему этого не произошло сейчас?» – спросил Шикаку. «Потому, что при нападении на Коноху Харузину с отрядом Анбу удалось отправить их души в желудок шинигами. Техника воскрешения берет души из чистого мира. Запечатанные души и души, находящиеся в других местах, не могут быть призваны этой техникой. Для их призыва необходимо вспороть брюхо шинигами, а для этого нужна маска шинигами. Во время захвата Орочимару не имел ее при себе, и она находилась в тайнике. А где она сейчас?» – спросил Инаичи. «Она у меня», – ответил Кабуто. «То есть фактически ты можешь призвать на помощь первого и второго?» – спросил Шикаку. «Если бы я мог это сделать самостоятельно, мне не понадобилась бы ваша помощь. Помимо маски шинигами, необходимо иметь ДНК воскрешаемого». Кабуто взял театральную паузу, а гробы с телами и ДНК находятся у Орочимару. Кабуто развел руками. «И что ты предлагаешь?» – спросил Инаичи. «Вы же читали хроники становления Конохи?» – спросил Кабуто, оглядывая присутствующих в штабе. «Я не хочу обидеть действующих Каге, но нужно понимать, что даже если против живого Мадары возможно у них и были бы шансы победить, то против Мадары под техникой воскрешения с возможностью регенерации и обязательным условием того, что для победы его надо запечатать, в лучшем случае, они смогут выиграть нам немного времени, но не победить. Для победы нужно разрушить технику воскрешения», — закончил свою мысль Кабуто. «Доклады с фронтов. Армии клонов белых Зицу с воскрешенными мечниками тумана наступают по всем фронтам. Мифуни вступил в бой с воскрешенным Ханза. Личности воскрешенных шиноби, вступившие в битву на стороне Мадара, установлены. Это погибшая группа телохранителей Орочимару Кимимару, Сакан и Укан, Джироба, Кидамару. Самураи идентифицировали противника, это бывший телохранитель Дайми Тативаки. Операторы обрабатывали и докладывали информацию. Я поделюсь своими соображениями. Не знаю, что, но часть этих воскрешенных не были собраны Орочимару, их собирали Акацки, соответственно в резерве у противника могут быть еще и убитые ими Джинчуурики и члены Акацки», — поделился информацией Кабуто. «Тело нападавшего на Коноху шиноби так и не было найдено», — прокомментировал услышанное Инаичи. Шикаку замолчал, визуально он был спокоен, и только мерное постукивание костяшками пальцев по столу выдавало его тревогу. «Противник не оставляет нам иного выбора. Усиливая давление со всех сторон и обладая такими значительными резервами, в войне на истощение у нас нет ни единого шанса. Даже если наши Каге победят и запечатают Мадару, это мало что изменит. Для восстановления сил Каге нужно будет время», — которой противник нам не даст, что мешает воскрешать наших элитных шиноби и натравливать против нас. Каждая минута промедления грозит поражением в этой войне. У нас больше нет резервов. Придется использовать Бжинчуурики в надежде на наш козырь. Югита все еще находится на плавающем острове, местоположение которого противнику неизвестно. Единственная возможность победить — это ликвидировать человека в маске. Высказал свои мысли вслух Шикаку. Вызывайте Наруто и Би. Принял решение Шикаку. Глава 57. Рокли, человек без ниндзюцу. Пока мы переговаривались, к Анаки подбежало несколько медиков и начали его лечить. Мадара перестал трепаться с Муи, как мне кажется, задумчиво осмотрел нашу армию. Этот взгляд мне не особо понравился, там обычно смотрит на вкусное блюдо, которое собираешься сожрать без зазрения совести. Эстайдзюцу я заканчиваю, наступила очередь ниндзюцу. Посмотрим, чем вы меня удивите. Пафосно провозгласил Мадара. Фаза 1 рейд босса переходит в фазу 2. Главное завалить его до энрейджа, иначе будет тотальный вайп. Высвобождение огня. Техника мощного огненного шара. Восклинул Мадара, отпрыгивая в воздух и складывая печати. Отряды воды. Приготовились к отражению. Заорал один неизвестный мне шиноби. Мадара дунул-плюнул, и в нас полетел просто циклопических размеров фаерболу. Видимо, размерами фаербола он что-то себе компенсирует. Наши шиноби дружно плюнули струей воды в ответ. В результате получилась нехилая такая завеса воды. Как говорится, никогда не плюй в коллектив, коллектив утрется, но, если коллектив плюнет в тебя, ты утонешь. Стихия воды доминирует над стихией огня, но техники взаимно уничтожились. Что говорит о том, что сила, вложенная в стихию огня Мадара, имела более высокий уровень. Можно сделать вывод, что наш противник на бешеном пафосе переплюнул целую роту шиноби. Я не особо понимаю в ниндзюцу, но насколько мне известно, отряды, комбинирующие свои техники, были созданы во время войны по предложению третьего Хокаге. Сарутоби прямо рубит фишку в любых ниндзюцу, и его не зря называют профессором. Основная проблема в том, что данные отряды должны действовать синхронно и использовать один и тот же элемент, чтобы достичь эффекта сложения чакры. Было бы круто, если бы каждый шиноби скинулся, чем умеет, это целая прорва различных техник ниндзюцу, летящих во врага. К сожалению, насколько мне известно, данный метод не сработает. Проблема в том, что основные элементы огонь, земля, вода, воздух, молния взаимно ослабляют и усиливают друг друга. Этакий шинобский вариант камня, ножницы, бумаги. Шиноби в принципе не особенно приспособлены к войне на уровне армии. Разные техники, разные методы ведения боя. Если в составе малых команд, состоящих из 3-4 человек, удается максимизировать совместную эффективность, то при увеличении количества человек в отряде сложность боевого сложивания усложняется в разы. Именно поэтому основные команды и состоят из все тех же 3-4 человек, один из которых, по возможности, является медиком. Тем не менее, как я вижу, на минимальном уровне выполнить объединение все-таки удалось. Не знаю, каким способом это было достигнуто. «Дайте место!» – раздался голос Тимари. На расстоянии в метр друг от друга вышел отряд женщин с протектором Суны и веерами в руках. «Веер раскрыть!» «На счет 3, 3, 2, 1!» – раздала команду Тимари. Девочки-вееристки-синхронистки махнули веерами. И в направлении Мадары полетел ураган ветра, в котором четко прослеживались лезвия ветра. 6-0 за технику, 6-0 за синхронность, 0 за результат. Мадара просто использовал стену огня, которая впитала как порыв ветра, так и ветреные лезвия. Потом он заставил стену огня двигаться в нашем направлении. И тот момент, когда наш комбинированный отряд водников начал ставить очередную водную преграду, Мадара ударил техникой молнии, которая доминирует над техникой воды, но Гаара тоже не пальцем деланный. Закрыл технику молнии бетонной стеной, хрен знает какой стихии. Бетон кончился, уведомил присутствующих Гаара. Тем временем, в соло-дуэли Кокудзу с подмадровиком Моу, Кокудзу явно начал доминировать. Техники пыли не проходили благодаря технике четырех стихий, которую использовал последний, и отдельные шиноби помогали с расстояния чем могли. Кто-то метал кунай, кто-то сюрикены. Вот смотрю я на происходящее и тихо охреневаю. Кто я? Где я? Какого хрена я тут вообще делаю? Туда летят техники, испепеляющие города, обратно летят техники такого же уровня. Гаара вообще китайские стены строит. Моу с Кокудзу вообще какими-то грибанными лазерами херачит без устали. Чем я занимаюсь? Правильно кидаю кунай. Один в Мадару, другой в Моу, Не сказать, что эти кунаи долетают, но из общего духа солидарности с нашими ребятами, я хоть что-то делаю, и не я один такой. Навязать ближний бой, меня мои же союзники еще на подходе аннигилируют, без всяких там мадар. Наруто бы тут был намного полезней. Ниндзючная дуэль длилась не сказать, что долго, но разрушения эпические. Наши ребята начали выдыхаться. Мадари пофиг, у него безлимитный тариф на чакру, отдельная благодарочка провайдеру Арачимару. Найду и наступлю змеюке на хвост. Своим радаром чувствую возмущение в пространстве. В следующую секунду появляется Кадзекаге, новое возмущение и уже появляется Мизукаге. Вот и кавалерия. А где Цунаде? Как вы тут? Спрашивает Райкаге, осматриваясь. Терпимо, ответил Гаара. Вы вовремя. Мадара еще не показал всей своей силы. Обрадовался Анаки. Не показал всей своей силы. Чо-йо-йо-йо-йо-йо. Я понимаю, что рейд-босс должен быть сильным и не каждый рейд его может вынести, но рейд-босс, нагибающий всех игроков сервера одновременно, это явно дисбаланс, даже пожаловаться некому. Гаара, большинство обычных шиноби тут бесполезны, мы понесем только ненужные потери, если они будут участвовать в битве, обратил внимание на очевидное Анаки. Пусть отступают, перегруппировываются и помогают на других участках фронта. Брат, Тимари подошла ближе, забирай подчиненных и уходите, от вас тут толку нет, я вынужден тратить силы на защиту большого пространства, отдал приказ главнокомандующий. Тимари кивнула, обняла брата, после чего зыркнула на меня. С тобой мы потом отдельно поговорим, с вызовом сказала она, а затем еле слышно добавила, только не умирай. После чего отряды начали организованно отступать. Высвобождение лавы. Техника таинственного плавления. Мизукаге не рассусоливала, как появилась, так и плюнула лавой в Мадару. У них тут у всех фетиш плеваться высшими техниками, а вот и вновь прибывшие. Судя по объему чакры и той помпезности, с которой вы прибыли, вы Каге нового поколения. 1, 2, 3, 4. Посчитал вслух Мадара, обращая свой взгляд на всех Каге по очереди. 5 великих стран, 5 Каге, где еще один? Ты слишком любопытен для воскресшего покойника, как по мне, отбрила его Мэй. Я-то может и воскресший, а вот вы все умрете в ближайшем будущем, ответил Мадара, ничуть не смутившись. Моу, займись Кокудзу, остальные мои. Кто еще кем займется? Возмутился Кокудзу. Я отвечаю за защиту. Райкаге, Мизукаге, вы атакуете. Анаки, восстанавливай чакру и ищи возможность атаковать. Раздал указание Гаара. Сделаем это. Воскликнул Эй. Рассчитываю на вас. Поддержала Мэй. А мне что делать? Робко спросил я, но из-за очередного взрыва от столкновения техник мой вопрос никто не услышал. Вечная проблема бойцов ближнего боя. Когда до хрена стрелков, магов и артиллерии без хилеров и сверхзащиты вперед лезть бесполезно. Слава яйцам, что мне никуда лезть не надо. Ну и ладно, ну и пофиг. Буду кунаими с взрыв тегами кидаться. Что такое бой Каге уровня? Красота, обман, разводки, тактика ведения боя? Да ни хрена подобного. Это сопливые генины, вынужденные идти по пути обмана. Сильным обман не нужен. Зачем? Берешь, вливаешь больше чакры, хлобысь противника нет и пейзаж терраформирован. Не совсем понимаю, какие техники используются, но общий концепт понятен. Каге работают командой, Мадара давит мощью. Благодаря слабости элементов Каге нейтрализуют более сильные в плане чакры техники Мадары. Мадара бьет огнем, Мей противостоит водой, Мадара бьет землей, тут же реагирует Райкаге, благо у Каге есть все предрасположенность ко всем элементам. Спустя некоторое время Мадара понял, что победить в дуэли на ниндзюцу взять не удается. Ну что же, вы не настолько слабы и жалки, признаю это. Думаю, вы заслужили увидеть, что такое Учиха в бою. Сусанаа, провозгласил Мадара, после чего его начал окутывать странный синий доспех, обретший форму антропоморфного гиганта, правда не с двумя, а четырьмя руками, и морда, наглая такая, с двумя подбородками и надменным взглядом. Какой хозяин такие и доспехи? Что это? Спросил Гаара. Насколько я знаю из исторических хроник, это неуничтожимый доспех клана Учих, ответил Анаки. На слове «неуничтожимый» все четыре Каге и Кокудзу осуждающе посмотрели на меня. Ну чего вы, я за ту тыкву уже извинился. Сразу же открестился я. Какую тыкву? Вклинился в беседу Моу. Он разрушил артефакт мудреца шести путей. Вместо того, чтобы его захватить и продать, Ная обедничил Кокудзу. Я получил еще один осуждающий взгляд уже от Моу, и даже Мадара посмотрел с неким укором, который еле заметно проскочил на его пафосной роже. «Не отвлекайтесь, развлеките меня», — воззвал Мадара. «Прошлое». После уничтожения дирижабля Гиперион соскелетел на призванном соколе, его внимание отвлек черный ворон, который показал ему следовать за ним. «Брат», — негромко вслух сказал Соске и полетел вслед за вороном. После длительного полета ворон привел Соске ко входу в пещеру. Вход был замаскирован дикими растениями, и если бы не ворон, то Соске бы вряд ли сам сумел найти вход. Соске неспешно начал спускаться вглубь пещеры. Он не испытывал страха, лишь чувство волнения становилось тем сильнее, чем глубже он спускался. Пройдя сквозь узкий проход, Соске очутился в просторном зале пещеры. Перед ним стоял его брат, Итачи, сказал Соске. «Соске», ответили ему, оба замолчали. В пещере было тихо, и лишь мерное постукивание капель воды, капающих с потолка, создавало фоновый шум. «Ты попытался что-то сказать, Соске?» «Я», — ответил Итачи. Оба замолчали. Капли воды продолжали капать. Итачи хотя и позвал своего брата в эту пещеру, но при виде последнего у него внезапно пропал дар речи. Соске долгие годы готовился к встрече с братом, но в момент встречи все заготовленные сценарии разговора, которые Соске подготовил, просто вылетели у него из головы. И только вода продолжала спокойно и ритмично капать, не терзаемая морально-психологическими дилеммами. «Брат, Сарутоби мне рассказал твою историю, как ты пришел к убийству нашего клана, но я хочу услышать это от тебя. Я этого заслуживаю. Тогда на пепелище нашего клана, ты сказал прийти к тебе с этими глазами», — сказал Соске и активировал Мангекьё Шаринган. «Вот он я, и вот мои глаза. Я заслуживаю услышать правду». «Что ты хочешь от меня услышать?» — тихо спросил Итачи. «Третий рассказал мне, что ты действовал по приказу Анбу, которым в то время руководил Данза. Он также рассказал о будущем предательстве нашего клана, но он не мог рассказать, почему ты пошел на это». Итачи горько усмехнулся. «Хочешь знать мои мотивы? Думаю, ты это заслужил, ведь в конечном итоге мои действия серьезно изменили твою судьбу. Я лишил тебя детства». Итачи взял паузу и подумал, с чего следует начать рассказ. После нападения девятихвостого демона на Коноху было множество жертв. Многие стали обвинять клан Учих в том, что это Учихи, используя силу Шарингана, привели демона в деревню. Отношение к клану изменилось с терпеливого на неприязненные. Учихи — это гордый клан, и такого отношения к себе они допустить не могли. В результате был задуман план военного переворота. «В то время я был в Анбу и поклялся защищать Коноху. Впрочем, как и все члены клана, я многое видел. Я видел войну и смерть. Я не хотел этого. Мы с моим другом Учихой Шисуи пытались все предотвратить. Я много раз говорил отцу, что это неправильный путь, но меня слушали, но не слышали. Внутренняя война в Коноху могла перерасти в полноценное вторжение извне, а там уже в конфликт были бы втянуты другие страны. Я поклялся защищать Коноху. Клан Учих стал представлять угрозу Коноху и был уничтожен мной». Итачи замолчал. «Сарутоби рассказал мне, что один ты не смог бы этого сделать, что помимо помощи Анбу тебе помогал еще кто-то. Кто это был?» — спросил Соске. «В один из дней я случайно встретил Шиноби в маске с Шаринганом. Он представился Учихой Мадарой, и мы заключили сделку». «Какую сделку? Тебе не нужно это знать», — отмахнулся Итачи. «Брат, я догадываюсь об условиях этой сделки, но ты же должен понимать, что Учиха Мадара наверняка и был тем, кто натравил девятихвостого на Коноху, с целью расшатать ситуацию и отомстить клану, который в свое время не пошел за ним и принял сторону Хаширамы». Соске подошел и сел на камень, напротив Итачи. «Я это понимал, но что это бы изменило? Учих было уже не остановить мирным путем», — возразил Итачи. Воцарилась очередная пауза. Братья молча сидели, и каждый думал о своем. «Откуда у тебя Мангекьё Шаринган?» — внезапно нарушил тишину Итачи. «Открылся, когда третий Хокаге рассказал мне всю правду о той ночи», — ответил Соске, не видя смысла этого скрывать. Еще до прихода сюда Соске долго думал, как ему поступить. После пробуждения и памятного разговора с третьим Хокаге, когда он узнал всю правду, Учиха Мадара, Шимура Данза, Итачи — эти три человека виновны в убийстве его семьи. Данза был убит его братом, и если его брата можно было назвать просто инструментом, то основным врагом был именно Учиха Мадара. Основная причина и корень всех бед его семьи, — подумал Соске. «И что теперь? Что ты собираешься делать?» — спросил Итачи, даже не думая сопротивляться. «Я читал секретную скрижаль клана Учих, Когда получил эти глаза, ты поклялся защищать Коноху и за это уничтожил наш клан. Что ж, я дам тебе возможность послужить Коноху еще. Мне нужны твои глаза», — ответил Саске, продумывая новый план. У него появилась более важная цель для убийства, нежели его брат. Для сражения с Учихой Мадарой ему была необходима большая сила. Саске не питал иллюзий, что сможет лично разобраться с Мадарой, для этого ему нужны были инструменты. Его брат, он почти ослеп, и в бою был бы бесполезен. Тайная скрижаль Учих гласила, что для того, чтобы открыть полную силу Шарингана, необходимо пересадить себе глаза своего родного брата-сестры. Некоторое время спустя, он посредством письма, доставленного Соколом, позвал Цунади в пещеру. Саске понимал, что Хокаге могла и не откликнуться на его просьбу, но других вариантов у него не было. Цунади откликнулась и появилась в пещере, после чего провела операцию по пересадке глаз. Вот только она не просто пересадила глаза Итачи Саске, но и по просьбе последнего пересадила глаза Саске Итачи. Итачи не возражал, он был готов принять любое решение Саске без возражения. Некоторое время понадобилось на реабилитацию. Кацую сидела на плече Цунади. Цунади сама штаб передает, что Мадара появился и напал на основные силы. Каге вмешиваются в бой и требуется ваша помощь. Саске, Итачи, Мадара объявился. Выдвигаемся, приказала Цунади. Глава 58. Учиха Мадара. Я должен признать, что нынешние Каге не настолько убоги, как я первоначально о них думал. Даже с численным перевесом, мне не было нанесено еще ни одного ранения. Более того, ни один из основных козырей мне так и не пришлось использовать.